Глава 9. «Что здесь происходит?» — подумала недоуменно, глядя на умиротворенно завтракающего мага напротив меня. Справа спокойно ел Дэхан, слева София намазывала на хрустящий хлеб абрикосовый джем. «Вчера я, кажется, уснула еще в карете и совершенно не помню, как оказалась в поместье. Нет, я даже не помню, как оказалась в комнате». Утром проснулась в той же одежде, в которой была. София пришла почти сразу, позвала служанок, помогла разложить вещи, пока меня приводили в человеческий вид. Рассказала, что супруг нес меня от кареты на руках и лично уложил в кровать, снял туфли. Я так уверенно говорила о том, что мы поговорим в нашу первую брачную ночь, а сама уснула. Но почему он не ушел утром, а остался? Мы могли бы обсудить дела вечером. Нам не обязательно завтракать всем вместе за одним столом. Я думала, мне придется поселить третьего принца подальше от крыла хозяина и сделать все, чтобы они как можно меньше пересекались, но он сам пригласил его на завтрак. «Во время банкета ты ничего не съела. Разве не голодна?» Отрезая кусочек омлета, поинтересовался Кастиан, выдергивая меня из мыслей. «А, да», — очнулась и взяла ложку. От молочной и рисовой каши поднимался ароматный пар. Таял кусочек масла. «Благодарю». «Тебе не нужно быть такой учтивой», — иронично хмыкнул он и придвинул ко мне пиалу со свежей земляникой. «После трапезы я представлю тебя слугам и выделю личного рыцаря. Не ходи в город без сопровождения, это может быть опасно». «Спасибо», — вымолвила сконфуженно, ощущая себя до невозможности странно. «Все происходит лучше, чем я предполагала, но почему мне так некомфортно?» Взяла ложку и начала есть. Разберусь совсем постепенно. У меня слишком много дел, чтобы отвлекаться на непонятные мне чувства и эмоции. Закончив завтрак, мы все вместе вышли в холл, в котором уже собралась вся прислуга. Горничные, лакеи, конюх, глава рыцарского отряда и дворецкий. Высокий элегантный мужчина средних лет в черно-белой ливрее и белых перчатках. Со светлыми волосами, внимательными голубыми глазами. «Ария, это господин Эрнар. Он служит мне с первого дня, как я стал главой магической башни», непринужденно представил Кастиан, кажется, не испытывая никакой неловкости. Его поразительное спокойствие сбивало меня с толку. Разве он не должен быть более настороженным? Зачем позвал Дэхана и Софию с нами? «Господин Эрнар, леди Ария — моя супруга, и с этого момента полноправная хозяйка поместья. Господин Дэхан — ее брат. Он также будет проживать в особняке, как и леди София, ее верная фрейлина. Пожалуйста, позаботьтесь об их комфорте». «Предоставьте это мне, милорд», — учтиво отозвался дворецкий, поклонившись, прижимая ладонь к груди. «А это мадам Ланье, старшая горничная», — произнес Кастиан, повернувшись к женщине в форменном коричневом платье с белым воротничком. С мягкими чертами лица и прямоугольными очками на конопатом носу. «Если что-то понадобится или возникнут проблемы с качеством уборки и прочим, можешь обращаться к ней». «Полагаюсь на вас, мадам», — вежливо произнесла я. «Я приложу все силы, чтобы вы освоились здесь как можно скорее, госпожа», — отозвалась она, исполняя книгсон. «Они действительно доброжелательные люди, как описывалось в книге», — промелькнула успокаивающая мысль. Я немного волновалась, что сюжет уже сошел с рельс, и меня могут принять в штыки, так как я дочь тирана. Но рада, что все обошлось. Ведь у главного героя такие преданные люди. «Сэр Филипп отвечает за рыцарей», — произнес Кастиан. Я подняла голову, оценила выдающийся подбородок и цепкий взгляд мужчины, заметила шрам возле виска и поприветствовала, как полагается. «Прошу позаботиться обо мне, сэр», — исполнила реверанс. «Для меня это честь, миледи», — почтительно отозвался он, подхватывая мою ладонь. Прижался к ней лбом и выпрямился. «Давайте выйдем во двор. Я представлю вас рыцарем. Выберите одного, который будет вас сопровождать. Идем. Кастиан осторожно коснулся моей руки и пропустил вперед. Дехан с Софией молча следовали позади. Оба выглядели спокойными. На просторной площадке во внутреннем дворе выстроились рыцари в черно-серебристой униформе. Все в перчатках, с мечами на поясах. Такие внушающие. Но меня интересовал только один — сэр Каен, смуглый кореглазый брюнет с серьгой в ухе. По книге он был сопровождающим настоящей Арии. И хотя он относился к ней настороженно, с капелькой неприязни из-за ее слабохарактерности, он был тем, кто просил сохранить ей жизнь. Я предпочитала честных людей, не умеющих притворяться, таких как Каен. С ним мне будет спокойно, на него я смогу положиться, если завоюю его доверие. «Его», — произнесла, остановившись рядом с рыцарем. «Ты толком не выбирала». «Уверена?» — озадаченно поинтересовался Кастиан, покосившись на подчиненного. «Сэр Каен — новичок в отряде. Может выбрать более опытного рыцаря?» «Благодарю за беспокойство обо мне, но меня устроит этот», — отозвалась с улыбкой. «Ты же не по внешности выбирала?» Кастиан скептически вскинул бровь. Я обескураженно заморгала и чуть не рассмеялась. «С чего бы вдруг мне обращать внимание на внешность? Милорд, вы зря волнуетесь. Я замужняя девушка», — произнесла иронично и повернулась к замершему в ожидании рыцарю. «Сэр Каен, я рассчитываю на вас. Моя безопасность в ваших руках». «Благодарю за доверие, миледи», — отозвался он и коснулся моей ладони, как это делал глава отряда. «Раз на этом все, продолжим разговор в моем кабинете», — спросил супруг, закладывая руки за спину. «Сегодня он будто красивее, чем обычно», — подумала завороженно, наблюдая за игрой света на серебристо-пепельных волосах. И даже голубой костюм с белой накидкой через плечо ему невероятно шел. «София, займитесь пока нашим обустройством», — произнесла, повернувшись к фрейлине. «Дехан, тебе лучше присоединиться к нам». «Да, сестра», — ровно отозвался он, кивнув. «Мы заранее обсудили, как и какую выдать информацию, поэтому я не волновалась». Каен, как и ожидалось, сразу последовал за мной. Бесшумно и незаметно, как и подобает настоящему рыцарю. Несмотря на то, что в книге кабинет главного героя описывался как светлый и уютный, что противоречило его внутреннему состоянию, я все равно удивилась. Не было ни одной лишней детали интерьера. Широкие окна, через которые проникал дневной свет, эстетичная мебель из белого дуба, удобный даже на вид стол с ящиками и моя картина, повешенная так, чтобы ее было хорошо видно. Кастиан придвинул для меня кресло, обитое светло-голубой с золотым узором парчой. Такие нежные пастельные оттенки, в этом месте и правда очень уютно. «Располагайтесь поудобнее. Может, велеть подать кофе?» «Потом. У меня запланировано много дел», — произнесла бесстрастно и кивнула Дехану, чтобы тот тоже присаживался. «Вот как?» — коротко улыбнулся супруг, садясь за стол. «На кабинет наложено заклинание, так что можете говорить свободно». Едва заметно выдохнула, расправляя юбку платья пальцами, и посмотрела магу в глаза. Такие синие, такие глубокие. Тиран подпитывается жизненной силой своих детей, и эта сила заключена в его перстне. Точнее, с его помощью он ее вытягивает, а неуязвимым его делают божественные пилюли. Он хранит их в ларце из мифрила, который возможно открыть только с помощью капли его крови. На крышке есть отверстие с иглой. Я замолчала, давая Кастиану возможность переварить информацию. В спальне тирана есть секретная ниша за его портретом. Он слишком самолюбив, не правда ли? «Довольно подробная информация», — неопределенно протянул он, выглядя немного обескураженным. Не думал, что вы правда расскажете мне что-то настолько важное. Мы же заключили сделку, произнесла я, облизав губы. Заметив это, маг налил в стакан воды и протянул мне. Спасибо, улыбнулась благодарно. Сделала несколько глотков и продолжила. Но это не все. Может, вы уже знаете, что убить тирана можно демоническим клинком, но, вероятно, еще не обнаружили его? Кастиан, заметно напрягшись, кивнул. Вы правы. Я нашел некоторые упоминания о нем, но они слишком размыты. Будет лучше показать на карте, вмешался в разговор Дехан. Позволите? Супруг достал из ящика карту и развернул ее на столе. Третий принц встал, склонился над ней и ткнул пальцем в долину Эльгард. Здесь располагается пещера проклятых. Ее так назвали из-за того, что много народу сгинуло, пытаясь ее исследовать. Внутри пещеры находится озеро, на дне которого лежит демонический клинок. Но, думаю, с вашей силой главы магической башни достать его проблем не возникнет, произнес он и выпрямился. «Даже если найдете его, лучше сначала лишить тирана его перстня и божественных пилюль», добавила я. «Без них он станет уязвим, и тогда можно будет его убить». «Сперва отыщу клинок и разработаю план», решительно произнес Кастиан, сворачивая карту. «Когда вы отправитесь к Ридиану? Я хочу успеть подготовить для него подарок и письмо», спросила, поднимаясь. «Кроме этого, у меня есть еще дела. Хочу все распланировать». «Мы снова на «вы»?» — иронично поинтересовался маг. «Мы не просто сотрудничаем, Мария. В глазах окружающих мы муж и жена. Пожалуйста, привыкай поскорее и обращайся ко мне неформально». «Хорошо», — вымолвила, внезапно смутившись. «Так когда?» «Думаю, недели через две», — произнес он и подошел ко мне. «Позволь внедрить в твой брачный браслет отслеживающую магию. Если с тобой что-то случится, я смогу легко отыскать тебя». «Это будет полезно», — согласилась, подставляя руку. С пальцев мага сорвалось голубое сияние, преобразовалось в символ и сразу впиталось в драгоценный камень браслета. «В любом случае, будь осторожна», — произнес он, надевая перчатки. «Если на этом все, то...» «Дехан, иди пока, я скоро подойду. Отправимся в город», — обратилась к принцу, перебив. «Буду у себя», — загадочно усмехнулся он и покинул кабинет. Кастиан прислонился к столу, скрестив руки на груди. «И чего у него такой взгляд насмешливый?» «Ты отослала брата. Хотела сказать что-то еще, о чем ему лучше не знать», — поинтересовался, склоняя голову на бок. «Речь о твоем помощнике, Андре Ренно», — вымолвила тихо, глядя ему в глаза. Кастиан помрачнел. Конечно, никто не знал о том, что именно ему принадлежит информационная гильдия, в которой служит его близкий друг. «Через неделю ты собирался встретиться с ним, но у тебя случится приступ», «Тот самый. Если хочешь сохранить Андре жизнь, лучше тебе оставаться в магической башне или поместье. Не встречайся с ним, пока приступ не пройдет». На лице Кастиана дрогнули желваки. «Как же много тебе известно», — злоухмыльнулся он. «Я понимала его чувства. Никому не хочется раскрывать свои слабости перед другими». «Это тебе тоже третий принц рассказал?» «Да», — соврала, почувствовав укол вины. «Ни о чем таком Дехан не говорил, но это было в романе. Не лучше ли перестраховаться?» «Я хотела сообщить тебе это наедине». Кастиан потер пальцами лоб, на секунду прикрывая глаза. «Я понял тебя. Спасибо, что не стала умалчивать, но теперь ты знаешь, каким я могу быть». «Я и так это знала», — усмехнулась непринужденно. «Ты теряешь рассудок и убиваешь всех, кто находится рядом в момент приступов безумия. А я дочь тирана. По-моему, из нас и правда вышли неплохие партнеры». Кастиан растерянно моргнул и вдруг приглушенно рассмеялся. «Не думал, что меня успокоит нечто подобное», — оттолкнулся от стола и поправил накидку. «Я оставил Эрнару ключ от сейфа и деньги на твои нужды. Не ограничивай себя, можешь смело тратить». «Ты слишком добр», — улыбнулась неловко. «Я планирую начать зарабатывать самостоятельно. Надеюсь, тебя это не обременит. Как только начну получать прибыль, верну, что взяла. Не хочу быть должной. К тому же я планировала продать гарнитур, подаренный Его Величеством, на нашу свадьбу». По лицу мага скользнула тень. «Ария», — выдохнул он, потирая переносицу. «Ладно, давай это обсудим позже. Чем бы ты ни занялась, я могу помочь, если понадобится». «Надеюсь, что справлюсь сама», — отозвалась сдержанно и, поклонившись, поспешила к Дехану. «Нам действительно предстоит много работы. В первую очередь я хотела успеть подготовить для Кастиана особый подарок, который может помочь ему справиться с приступом». Наши комнаты были готовы, вещи разобраны. Дворецкий выдал мне жалование и поинтересовался, что подать на ужин. Есть ли какие-то особые пожелания? «Я бы предпочла оливье, но в этом мире ничего подобного не готовили. Да и соус, похожий на майонез, я ни разу не видела. Может, попробовать приготовить самой?» Тряхнула головой, отгоняя прочь посторонние мысли. Сейчас были дела поважнее. Переодевшись в прогулочное платье, надев перчатки и шляпку, я убрала в сумку кошелек с деньгами и листы со своими бизнес-планами, которые начала разрабатывать уже давно. Пришло время использовать знания из прошлой жизни. Все-таки я была архитектором. А еще в мире книжного романа не было и половины вещей, которые мне были хорошо знакомы. На протяжении почти целого года я рисовала все, что можно было бы изготовить здесь. Осталось найти подходящую мастерскую, готовую заключить контракт с несуществующей фирмой. Но для начала ее нужно создать под видом благотворительного фонда. С чего такие сложности? А все дело в том, что членам императорской семьи, высокотитулованным дворянам и служащим магической башни запрещалось вести собственное дело, дабы избежать монополизации. Император, аристократы и маги должны служить народу, а не наживаться на них. Хоть что-то тиран сделал полезное. Но, может быть, найдется и более простой способ заключать сделки без подставных лиц. «Мне правда нужно ехать с тобой?» Без энтузиазма поинтересовался Дехан, зевая. Взлохматил волосы и недовольно скривился. «Ну и моська», — усмехнулась про себя. «Как ты почувствуешь вкус свободы, если все время будешь сидеть в поместье?» — отозвалась ехидно, поправляя желтую кокетливую шляпку, украшенную искусственными цветами. «В прошлой жизни я носила деловые костюмы, а вне работы удобную спортивную одежду. Но за время, прожитое в новом мире, успела привыкнуть к местной моде, да и к платьям в целом». «Я уже почувствовал», — уныло отозвался паршивец, явно планируя весь день валяться в постели. «Мы будем вести дела вместе. Мне может понадобиться твой совет», — усмехнулась миролюбиво и обернулась настоящую позади фрейлину. «Твое мнение меня тоже интересует. Как отреагировал отец на то, что ты последовала за мной?» Приподнятые брови и тяжелый вздох были красноречивее любых слов. Очевидно, что виконт не обрадовался решению дочери оставить императорский дворец. Видимо, он тешил себя иллюзиями, что она сможет выйти замуж за принца, но они отчего-то мрут, как мухи, а тут еще это. «Разве это имеет значение?» — невесело улыбнулась она, заправляя за ухо русую прядь волос. «Я последую за своей госпожой хоть на край света и искренне радуюсь, видя ваше воодушевление». Я улыбнулась. «Приятно слышать, конечно, но все же я надеюсь найти для тебя достойную партию. Хочу, чтобы и ты обрела свое счастье, создала любящую семью». «Вы слишком добры», — смущенно отозвалась София, отводя взгляд. «Как же легко ее растрогать!» «Господин Эрнар», — обратилась, заметив дворецкого, только вышедшего в холл. «Позаботьтесь об экипаже, пожалуйста. Я съезжу в город, но постараюсь вернуться к ужину». «Слушаюсь, моя госпожа», — учтиво отозвался он, кланяясь. «Что-нибудь еще?» Я задумалась. «Будет замечательно, если повар приготовит заварные пирожные со свежей клубникой на десерт», — произнесла, вспомнив эпизод из романа. «Не то чтобы мне хотелось угодить Кастиану или порадовать его. Скорее, это моя благодарность за проявленное им великодушие по отношению к нам». Дворецкий выглядел растерянно. «Не думаю, что милорду понравится подобное, но если вы настаиваете...» «Не понравится? Но я ведь точно помню, что такие пирожные готовила его мать». «Это для меня», — произнесла ровно. «И еще, завтра расскажите мне, как ведутся дела в поместье. Хотела бы взглянуть на книги учета, узнать, кто поставляет продукты и все ли приготовления завершены к зиме». Я совершенно точно не собиралась становиться полноправной хозяйкой. Но это именно то, чего ожидала прислуга от настоящей Арии. Не хочу, чтобы верные люди главного героя разочаровывались. Пусть, когда я уйду, у них останутся приятные воспоминания обо мне. «Конечно, госпожа, я с превеликим удовольствием все вам покажу». Глаза дворецкого загорелись в предвкушении. «Как мало для счастья надо». Рыцарь помог мне сесть в карету и устроился рядом. Дехан с Софией напротив нас. Пока ехали, я еще раз изучила свой план. «Кайен, ты знаешь какие-нибудь часовые мастерские? В общем, мне нужен человек, умеющий работать с механизмами», — пояснила и протянула лист с наброском. «Хочу изготовить вот эту вещь». Рыцарь пристально взглянул на эскиз, прочел описание. «Очень красиво, миледи. Это похоже на музыкальную шкатулку. Вы сами придумали и нарисовали?» «А, да?» — отозвалась, забирая набросок. «Но обычные шкатулки большие и заводные. А я хочу маленькую и круглую, которую можно будет носить с собой. И когда открываешь крышку, срабатывает механизм и играет мелодия. Хочу, чтобы на ней были изображены ирисы или другие узоры, но не слишком яркие. На нижней стенке будут инициалы». «Твоя фантазия, правда, поражает», — произнес Дехан, оторвавшись от созерцания вида за окном. «Ты, конечно, делилась своими идеями, но я все равно удивлен. Чем еще планируешь заняться? Ты что-то говорила про архитектурный проект». «Да», — кивнула я. «Хочу попредлагать дворянам свои чертежи спроектированных зданий. Я сделала несколько образцов, вплоть до внутренней планировки. Может, кто-то заинтересуется?» «Вы прекрасно рисуете. Почему бы не продавать ваши картины на аукционе?» — наивно предложила София. «Для этого нужно быть известной», — беззлобно усмехнулась я. «Но я также могу предложить оформление витрин и вывесок в ателье, кафе и ресторанах. У меня достаточно много идей. Для начала выберу одно из популярных мест и предложу бесплатно расписать стену, которая будет хорошо видна всем посетителям. И оставлю свои контакты. Если людям понравится, они сами начнут интересоваться. Так работает реклама». «Еще я бы хотела начать изготавливать ароматические свечи. Но для этого нужно сначала сделать несколько образцов и найти подходящую лавку, в которой согласятся их продавать». «Уа-а-а!» — восхищенно протянул Дехан. «Сестрица, твоя голова просто фонтанирует идеями». «Это только начало. Нам понадобятся деньги. Много денег», — произнесла ровно. «Ты хотел отправиться в путешествие за границу, когда все закончится. И нужно скопить на приданное для Софии. Моя фрейлина должна стать самой завидной невестой». «Госпожа!» — чуть не плача протянула она, схватив меня за руки. «Почему вы так добры, госпожа? Я не хочу покидать вас. Лучше разрешите мне всегда оставаться рядом». «Не говори глупостей», — улыбнулась снисходительно и погладила ее по плечу. «Ты невероятно красивая, умная и способная девушка. Еще обязательно встретишь своего возлюбленного. Но я не хочу, чтобы ты полностью зависела от мужа. Слышала о финансовой подушке безопасности? Если что-то случится, я буду спокойна, зная, что ты просто можешь взять и уйти, не беспокоясь о таких вещах, как деньги». София прижала платок к глазам, отчаянно стараясь сдержать эмоции. Раньше она всегда была сдержанной, но чем ближе мы становились, тем чувствительнее она себя вела. «Я сама изменилась. Радуюсь, что могу позаботиться о тех, кто мне стал дорог. Пожалуй, закажу две шкатулки. Одну подарю Ридиану».